Глава 12. Под кладовую лекарю выделили просторную охраняемую комнату, где Устюр не только расставил многочисленные склянки, утварь для приготовления необходимых компонентов, но и установил рабочий стол наподобие верстака. Теперь это был полноценный медицинский рабочий кабинет с массивным шкафом наподобие сейфа, чтобы можно было надежно запереть снадобье для самого императора. Обставлять его помогал молодой ученик, худой и высокий юноша с бритой наголо головой. Одежда на нем выглядела довольно бедно, что давало понять, из какого слоя он родом. Ученики имели возможность проживать при дворе, чем с радостью воспользовался молодой Ухан. Мальчишка быстро хватал знания и с искренней любознательностью расспрашивал преподавателя обо всем. Вот и сейчас, перетащив последний ящик со звенящим содержимым, он аккуратно поставил его на стол, вынул один из сосудов и задумчиво покрутил его в руках. «Мастер, а почему некоторые из снадобий не имеют бумажек с названием?» Лекарь, стоявший на деревянной переносной лесенке, обернулся и нахмурился. «Осторожнее, Ухан, не разбей это. Те, что без подписи, особенные и не предназначены для лечения рядовых недугов. Это чудодейственные, а порой и опасные снадобья для решения важных задач. Их мы расположим сюда, подальше от глаз, у самой стенки». Мужчина заботливо взял протянутые баночки и задвинул на задний ряд. Впереди же выставил те, на которых были назначения. Болезни горла, болезни носа, жар, головокружение и подобное. «Но ты все равно должен знать и их», — вздохнул Устюр и присел на ступеньку с одним образцом в руках. «Видишь, бутылки имеют знаки отличия. У этой, например, есть маленький оттиск императорской печати под самым горлышком. Это означает, что внутри нее снадобье, изготовленная исключительно для личного использования повелителем». Ухан приблизил лицо и сощурился, чтобы рассмотреть узор правительственного герба. «А если кому-то из простолюдин понадобится такое же, разве нельзя будет взять из этих запасов?» «Нет», — улыбнулся лекарь и убрал предмет на место. «Если человека свалит та же хворь, то с твоей помощью я приготовлю столько, сколько потребуется. На это, конечно, уйдут время и ингредиенты, но если сляжет император, то лекарство нужно незамедлительно. Теперь понимаешь, почему?» Ученик плотно сжал губы и кивнул. «Мастер Устюр, расскажите о тех необычных снадобьях», — тихо проговорил он, чуть погодя. «Они магические, да? Я слышал, что в ваших тайниках есть совершенно редкие зелья, к примеру, служащие для забвения». Лекарь улыбнулся и потрепал паренька по загривку. «Все мои снадобья — магические, Ухан. Потому и служу при дворе его императорского величества. Даже вон то для горла имеет волшебное свойство вернуть дар речи тому, кто его потерял». Мальчишка вытаращил глаза на полку шкафа, в сторону которой учитель провел рукой. «Но ты прав, мой мальчик, это самое необычное из всех». Достал он заветный сосуд и бережно обтер его рукавом. «Будь аккуратен, никогда не давай его никому без моего разрешения. Кто бы ни попросил, даже сам советник Чанги. Оно особенное и, надо сказать, опасное. Когда-то я приготовил его по заказу императора для того, чтобы стирать память у шпионов, выловленных в стенах дворца. Тогда зрела война, но, хвала небесам, не началась, благодаря мудрости нашего правителя». Ухан закивал с полураскрытым ртом от удивления. «Как вы научились делать его?» Устюр поднял мечтательный взгляд к потолку, вспоминая далекое прошлое. Прошло какое-то время, а он так и сидел, не произнося ни звука. Ученик недоуменно и нетерпеливо дернул его за рукав. «Учитель!» «Что, а?» — вздрогнул лекарь. «Совсем про тебя запамятовал. Извини». О, эти чудесные времена! Я был тогда твоего возраста. Через наш город шел паломнический поход какого-то старца. Мы, ребятишки, сбежались поглазеть на чужеземцев. Они выглядели так необычно, совсем не как мы. Среди них я увидел девушку. Она выделялась из всех. Не знаю даже, как объяснить тебе. В общем, эта девушка оказалась потомком знаменитых людей-драконов. Ведь слышал о них? Ученик восторженно замахал головой, подтверждая. Паломники покинули наш край и отправились дальше. А эта незнакомка осталась в городе. Она оказалась невероятно сильным лекарем, знающей сотни или даже тысячи необычных рецептов, собранных со всего света. Ее мне не забыть никогда. Лекарь глубоко вздохнул при этих словах. В те годы я как раз хотел обучиться знахарству. Прямо как ты сейчас. Устюр взглянул на внимательно слушавшего мальчишку и улыбнулся. Ее звали Синек. Она странствовала в поисках новых рецептов и себя самой. Ее сородичей давно никто не видел. Это редкие драконы водной стихии. Думаю, что ее предки мигрировали на другой конец света. Их дар – это целительная сила воды, которая может излечить любые недуги. «Так вас наставляла сама девушка-дракон?» – ахнул Ухан и смешно схватился за щеки. Учитель рассмеялся. «Да, именно так, и очень этим горжусь. Щедро поделившись с нами знаниями, госпожа Синек отправилась дальше. Именно тогда я решил стать придворным знахарем и прилежно для этого учился. Если будешь внимательным и усердным, то займешь мое место, когда я уйду на покой». Лекарь снова поднялся по ступенькам и разложил последние припасы. Ухан устроился на стуле за письменным столом и сортировал бумаги. Его рука легла на поверхность и замерла. Воображение рисовало яркие картинки. Мальчик повернул голову и недоверчиво взглянул на мужчину, который складывал пустые ящики в угол комнаты. «Вы больше не видели Синек? Или это произошло, когда вы были как я? Значит, сейчас она уже старуха?» Устюр развеселился. «Ну, не такой уж я и дедушка. Люди-драконы стареют не так, как мы, намного медленнее. Сейчас она, скорее всего, выглядит как женщина средних лет, с длинными черными волосами и бездонными морями синих глаз». Принцесса стояла у окна и нервно кусала краешек ногтя. Ласковое солнце грело ее щеки сквозь стекло окон и игриво переливалась в волосах. Как же поговорить с отцом? Ведь весомых доказательств заговора против императора у нее нет. Надо, наверное, просто поделиться тем, что узнала. Синьми поторопилась в тронный зал. На ее неудовольствие ворота оказались заперты, а перед ними высились стражники с суровыми лицами. «Ваше высочество, к императору нельзя, он принимает советника». Синьми с подозрением подняла бровь. Оставаясь неподвижным, солдат проговорил, не опуская глаз. «Его Величество срочно вызвал придворного для уединенного диалога и просил никого не впускать». Принцесса развернулась и неторопливо пошла по переливающемуся плиточному полу, рассматривая, как скачут по нему солнечные блики, и размышляя о том, что сейчас происходит за закрытыми дверями. Неужели Хуангу решил расспросить советника напрямую? Нет, вряд ли. Скорее всего, император придумал умный ход, чтобы вынудить Чанги самого проболтаться. В одном Синьми была уверена. Судя по подслушанному монологу придворного, пока он не получил какую-то вещицу, отцу ничего не угрожает. С кем бы поговорить? Кому довериться? Точно, Устюр. Синьми радостно вскинула голову и изменила направление, в котором шла. Развернувшись в обратную сторону, она направилась в лекарский кабинет. Вот и она, новая кладовая. Из приоткрытой двери с резьбой в виде народного орнамента доносились радостные голоса. Синьми зашла внутрь. юный ученик сидел на лавке, качая ногами. На его лице сияла широкая улыбка. Устюржа стоял спиной к принцессе. «У вас тут весело!» Раздался негромкий девичий голос. И лекарь резко обернулся, чуть не выронив сосуд. «Ваше высочество, да принесут небеса вам долгое здравие! Чем могу служить?» И ученик, и лекарь стояли с опущенными головами. Синьми опомнилась и замахала руками. «Ох, я не хотела прерывать вашу беседу! Услышала, как у вас тут весело, и подумала присоединиться». Устюр рассказывал о том, как его обучали драконы. С восторгом выдохнул мальчик. Его глаза блестели даже при тусклом освещении канделябра. Принцесса заинтригованно повернулась к целителю. «Правда?» «Конечно, моя госпожа, ваш отец знает эту увлекательную историю. Если интересно, расскажу и вам, но попозже, с вашего позволения. Мы уже заканчиваем с переносом вещей», — указал он на несколько пустых ящиков в стороне. Синьми немного помялась. «Мастер Устюр, могу поговорить с вами наедине?» Лицо учителя приняло серьезный вид, и он кивнул пареньку. «Ступай, Ухан, можешь отправиться на кухню и перекусить. Прогулка тоже не повредит, только далеко не уходи». Мальчик умчался, и Синьми присела на лавку. Рассказав все, что она услышала в покоях советника, она вздохнула и подняла на лекаря встревоженный взгляд. «Скажите, что я могу сделать? Мне так хочется защитить отца, но что мне по силам?» Мужчина сидел за столом и слегка покачивал головой, как болванчик, размышляя об услышанном. Принцесса продолжила. «Только вам могу довериться. В то же время понимаю, что, рассказывая вам об этом, ставлю под угрозу и вашу жизнь».